Глава первая. Мария Стюарт писала: «В моем конце мое начало». Проще согласиться с ней, чем решить, что является началом, а что концом. Когда мисс Силвер приехала в Мэллинг в гости к давней школьной подруге, она оказалась вовлечена в историю, которая началась задолго до того, и чей конец был еще совершенно неизвестен, ибо то, что произошло вчера, непременно влияет на день сегодняшний и задает направление дню завтрашнему. Разумеется, следовать этому направлению не обязательно, но иногда это проще, а простота всегда искушает. Так где же начинается эта история? 25 лет назад, как две юные девицы отправились на танцы и познакомились с одним и тем же юношей, светловолосая Кэтрин Ли и темноволосая Генриетта Крей. Кэтрин и Риетта – дальние родственницы, одноклассницы и закадычные подруги. Им было по 18, а Джеймсу Теодульфу Лэсетеру едва исполнился 21. Может быть, эта история началась именно тогда? А может быть, еще раньше, когда три поколения Лэсетеров брали от жизни, что пожелают, и платили за это постоянно уменьшающимися капиталами, пока последнему из них осталось лишь захудалое поместье, запущенный старый дом и врожденное убеждение, что ему принадлежит весь мир. А возможно, эта история началась тогда, а может, чуть позже, когда больше всего на свете Джеймс Лэсетер возжелал заполучить Риетту Крей. Так он ей сказал в свете майской луны среди фруктовых деревьев в саду Меллинхауса, когда ей было 19, а ему 22. Она рассказала об этом Кэтрин, и та посочувствовала. «Ну, ты же знаешь, дорогая, у него совсем нет денег, и тетя Милдред будет не себя». Миссис Лэсетер была тетей Милдред для обеих девушек на основании долгого знакомства и дальних родственных связей. Однако, несмотря на это, любая из них стала бы весьма нежеланной невесткой. Оставшиеся же небольшие семейные деньги Милдред Лэсетер крепко держала в своих руках. Джеймс не мог даже пальцем их тронуть. Он отправился в большой мир, чтобы сколотить состояние, большими надеждами и настроем завоевателя. 23 года Кэтрин вышла замуж за Эдварда Уэлби и уехала из Меллинга. А Риетта осталась на прежнем месте, чтобы ухаживать за матерью-инвалидом и растить сына своей сестры, Кара Робертсона, поскольку Маргарет с мужем жила в Индии. Там Маргарет и умерла, а майор Робертсон, выждав приличествующий срок, снова женился. Он посылал Кару деньги на учебу, но домой не возвращался и постепенно перестал писать. Он умер, когда его сыну было 15 лет. Может быть, эта история началась тогда, когда Кар был обижен на мир, который прекрасно обходился без него. А может, она началась, когда Кэтрин Уэлби вернулась в Меллинг бездетной вдовой. Милдред Лэсетер была еще жива. Кэтрин отправилась к ней, хорошенько поплакала, и та предложила ей гейтхаус за символическую арендную плату. Домик очень миленький, Риетта. Весь увит прелестными мелкими розами. И жить на землях Меллинхауса – это так приятно. Ты не находишь? Тетя Милдред сказала, что Александр сможет заниматься моим садом вместе со всем остальным. Она очень, очень добра. Я смогу почти ничего не тратить. А это очень кстати, потому что денег у меня будет немного, когда все устроится. То, что дела Эдварда были в таком состоянии, оказалось для меня большим потрясением. Знаешь, когда привыкаешь иметь все, трудно опуститься до того, чтобы считать гроши. Правда ведь? Риетта взглянула на нее со странной мимолетной улыбкой. «Не знаю, Кэти, но, видишь ли, я никогда не имела...» Она намеренно сделала паузу и закончила. «Всего». Через 15 лет после этих событий мисс Силвер приехала навестить свою давнюю подругу, миссис Войси.